Приветствую вас, возлюбленная церковь. Действительно, Христос – это большое счастье, что мы встретили Его в своей жизни. И это повод нам еще раз собираться вместе. Даже весь христианский мир, они сегодня встречаются в храмах по всему лицу земли. Кто-то Пасху празднует, кто-то вербное воскресенье, но именно Иисус объединяет нас. Именно благодаря тому, что Он, вот как сегодня говорилось, въезжает как царь в нашей жизни, мы открываем свои дома, чтобы выйти на улицу. Особенно вот в сегодняшнее время настолько мы увязли в телевизорах, в компьютерах, в телефонах своих, что мы не видим живого общения, мы не гуляем на улице. И благодаря Иисусу, потому что, вы знаете, многие идут в храм номинально, но все равно для них это повод выйти на свежий воздух, побыть среди живого общения, среди живых людей. И слава и хвала нашему Спасителю. Иисус – это действительно Царь мира. И вот пока брат Игорь говорил сегодня, что толпа и весь народ величали Его и приветствовали как Царя, и они искренне верили на тот момент, что это их Царь, их Освободитель. Кто-то пережил силу Его на себе, кто-то только слышал об этой силе и верил, что эта сила и до Него дойдет. И они приветствовали Его как Царя. И ровно через неделю Он был унижен, оплеван, растоптан, оскорблен и казнен. И я вот, знаете, подумала, вот если бы народ знал заранее, что через неделю их царя позорно казнят, приветствовали бы они его? Нет ответа на этот вопрос. Это риторический вопрос, но это, знаете, я думаю, что вопрос каждому из нас, потому что мы наслышаны о таком прогрессивном христианстве, о том, что никто ни в чем не нуждается, и только приди к Богу, и у тебя все будет, жизнь как в сказке. И нам хочется об этом говорить, нам хочется в этом двигаться. Я не против финансов, я не против благосостояния, я не против здоровья и хороших условий жизни, поймите правильно. Но если бы вот кому-то из нас вот уготована жизнь скорбей, ну, есть такие люди, кому Бог может доверить такой трудный путь. Это не каждому дано. Если знать заранее, сможем ли мы приветствовать Иисуса как Царя своей жизни? Ну, это вот вопрос сегодняшнего дня ко всем нам, и ко мне в том числе, потому что мы все плоть, и мы все, мы не знаем, как мы себя поведем, вот как эти люди. Буквально через неделю эта же толпа кричала «распни его». И важно нам сохранить свою веру. Если сегодня ты приветствуешь Христа как Царя своей жизни, чтобы ты был готов приветствовать Его как Царя своей жизни, и когда ты болен, и когда ты в крахе, и когда тебя презирают, и, возможно, за веру твою гонят. Или, знаете, сейчас нету открытого гонения, но как бы сквозь пальцы. Тебя не включают в число своих доверительных собеседников. Ну, это по-разному может проявляться. Или незаслуженно обвиняют в чем-то. Можешь ли ты приветствовать Иисуса как царя своей жизни? Нам надо быть готовыми, чтобы не оказаться неверными. Знаете, Бог, я думаю, что поэтому не всегда нам все и открывает. Мы знаем только отчасти. Мы знаем только то, что нам нужно знать. И я думаю, что милость Божья в том, что Он не открывает нам всего будущего. Потому что вот это очень такой наглядный пример. Если знать, что твой царь будет в поругании, изберешь ли ты его царем своей жизни? Если, идя в бой, он будет проигран, и ты заранее это знаешь, будешь ли ты настолько самоотвержен, чтобы защищать ближнего, соратника своего по бою, да, или ну, на какие-то подвиги? А ведь бывает стратегия такая, да, проиграть один бой, ну, чтобы выиграть войну. И вот если нам это будет открыто заранее, можем ли мы оказаться верными в объеме этих знаний? Я думаю, что не все и не всегда. Правда ведь? Поэтому слава и хвала нашему Господу, что Он не открывает нам всего, а Он именно из любви и милости к нам ведет нас поэтапно, шаг за шагом, для того, чтобы сохранить нас в верности Ему. Да, для нас же Он и скрывает эту, возможно, какую-то информацию. А как часто мы стезаем прямо и говорим, ну открой нам, что будет завтра, или что будет через там 10 лет. Я думаю, что это слово для кого-то вот конкретно сегодня. Не взывай Бога о своем будущем. Живи сегодняшним днем, живи достойно, живи самоотверженно, вот до самопожертвования, чтобы вера в Его силу, в то, что Он царь твоей жизни, она была на все 100% именно сегодня. И на этой вере ты войдешь в завтрашний день. А завтра опять тебе надо проявить эту веру до самопожертвования, в то, что Иисус Христос, Он царь твоей жизни. Аминь. Это для кого-то слово, я не готовила это точно. Вот примите, если это кого-то касается, примите, не взывайте о будущем. Живите сегодня, старайтесь быть верным. Сегодня я хочу завершить эту тему о силе провозглашения. И мы говорили, что провозглашение – это такое агрессивное исповедание, то есть очень сильное, с напором, эмоциональное, когда внутри тебя вот поднимается, как мы в свете христианства говорим, дух праведный или вера, вот она, знаете, так высоко, что ты не можешь вот своим обстоятельствам говорить, ну, они завтра что-то изменятся. Я надеюсь, что болезнь моя отступит. Когда вот это Слово Божье, оно открывается тебе так сильно, и ты понимаешь, ранами Его я исцелен. И ты не можешь мириться с тем, что болезнь тебя атакует. Ты ей говоришь со властью, с этим напором, который Бог дает тебе. Ранами Иисуса я исцелен, и эта болезнь не имеет во мне места. Она должна отступить, обстоятельства должны поменяться. Это и есть провозглашение. Провозглашение, и мы с вами тоже говорили, что это когда слово, а не, нет, мы не можем чисто физиологически произнести слово, если нет дыхания. Да? Вот захватите у себя дыхание и попробуйте что-то сказать, не выдыхая, вот удерживая его. Мы будем как рыба. Мы не можем без дыхания говорить. Мы можем только открывать рот, именно если задержать дыхание. Но если этот воздух, этот дух, да, он вытекает из тебя, то есть слова. появляются слова, которые перед этим просто ты мог открывать рот. Поэтому Слово Божье и Дух Божий, они неразрывны. У нас есть записанное Слово Божье. Для того, чтобы оно стало живым, именно мы должны вдохнуть это, набрать, понимаете, воздух в свои легкие и через себя пропустить это слово, чтобы оно стало живым в нашей жизни, высвободить его. А если это слово еще соединить с верой, понимаете, когда уже Дух Святой, Дух Божий через твой дух управляет, то получается, как бы сам Бог говорит через тебя. Это слово, оно становится во много крат сильнее. Хотя мы и так сами по себе имеем эту творческую силу, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. И Бог дал нам эту способность. И мы знаем, как наши слова влияют на нашу жизнь. И это я просто напоминаю, что значит провозглашение. И посмотреть на толпу, которая приветствовала Иисуса, когда Он въезжал в Иерусалим, они провозглашали. Они же не тихо про себя говорили, да, Иисус царь, осана. Нет, они, написано, восклицали, то есть они провозглашали, что это осана, осана царю, который въезжает в нашу жизнь, вот, в твои обители, в твой город. Это царь мира, который несет вот эту победу, потенциал. Они несли провозглашение. И я хочу вернуться к началу. То есть если провозглашение – это такое сильное, эмоциональное, даже можно сказать, крикливое исповедание, то тогда что же такое исповедание? Ну, я думаю, что как мы находимся в христианском сообществе, и мы знаем, у нас ассоциация такая больше проходит, что исповедание – это либо грехов, либо исповедание веры. И мы по умолчанию считаем, что мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это, ну, как бы закономерность такая в нашей жизни. И мы уже само слово «исповедание» не связываем ни с чем с другим. Хотя в обиходе, даже светском, есть такое вот: он исповедует ислам, он исповедует атеизм, он исповедует даже какие-то науки есть. То есть, что исповедание не обязательно связано с христианством. То есть, само, у нас по умолчанию, да, мы как бы, когда говорим «исповедуем», мы это неразрывно связываем со Словом Божьим или вот с нашей христианской средой. Но само по себе слово, оно не обозначает, что если ты говоришь «вот я исповедую», что это 100% будет касаться Слова Божьего или христианской темы. Слово «исповедание», оно дословно переводится, это «говорить то же самое, как и». Вот это буквально так оно переводится. «Говорить то же самое, как и». И вот дальше уже зависит от того, как и кто ты говори, или что ты говоришь. То есть поэтому исповедание важно в какой-то связке. Если мы исповедуем Иисуса Христа Господом и Спасителем, значит, наша ответственность, чтобы исповедание наше было в соответствии с словами Господа нашего. Аминь. То есть, если мы то есть, это наша ответственность говорить то, что написано в Библии. Ну, вы понимаете, да? Говорить в соответствии с Библией, говорить то же самое, что и написано, или говорить то же самое, что и Иисус говорил. То есть это должно быть внутри нас. И это есть исповедание. Если ты просто сказал, я исповедую Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, а потом отошел и на какую-то ситуацию ты говоришь совершенно другие слова, то ты уже не исповедуешь Христа Спасителем. Понимаете? То есть очень важно действительно даже слушать, что ты сам говоришь, чтобы знать истинную природу твоего исповедания. Слово Божье говорит, от избытка сердца говорят уста. Для того, чтобы тебе узнать, твердо ли твое исповедание Слова Божьего, будь внимательным за свое, ну вот просто понаблюдай, что ты говоришь. Это не значит, что ты должен ходить и цитировать направо и налево места из Писания. Нет, они должны, твоя речь должна соответствовать Писанию. Понимаете? И в этом есть разница. Вот так же, как бывает молитва, основанная на Слове Божьем, и есть вот провозглашение. Мы в прошлый раз с вами учились провозглашать Слово Божье. То есть провозглашение Слова Божьего – это один в один, как написано в Библии. Так мы и провозглашаем, да? Чтобы понятнее было, а молитва, основанная на Слове Божьем, то есть ты уже в этой молитве можешь говорить и свое понимание того слова, что ты прочитал. То есть это не чистое Слово Божье, но оно построено на Слове Божьем. Чтобы вот понятнее было, я на примере фильмов скажу. Вы знаете, что может быть написан там рассказ или пьеса. Ну, есть сценарий, который написан на основе какой-то книги. И есть такое понятие – экранизация книги или сюжета и по мотивам книги или этого сюжета. В чем разница? Экранизация – это точный или буквальный сюжет по книге, не отступая от автора. Понимаете? А по мотивам, то есть основная идея или там какие-то сюжетные линии взяты из произведения, но автор сценария имеет право на свои фантазии или свою трактовку. И это уже по мотивам такого-то произведения. То есть они могут быть вариации. И экранизация. Понятно это, да? Точно так же и, может быть, молитва по Слову Божьему, это как по мотивам. И провозглашение, это уже экранизация, то есть в точности ты провозглашаешь Слово Божье. Почему я это все объясняю? Потому что и то, и другое, оно имеет место быть. И оно должно быть в нашей жизни. Но мы не должны зацикливаться только на молитвах, основанные на Слове Божьем, потому что туда мы привносим свое понимание. Хотя понимание, оно должно быть, чтобы нам ожидать от Бога. Но реальность такова, что наше понимание иногда может быть и ошибочным. И чтобы нам, знаете, не упереться в свое понимание, нам все-таки нужно оглядываться на Слово Божье. И поэтому провозглашение, оно в себя включает больше нашего понимания. Потому что Слово Божье, оно многогранно. Оно может, и оно, знаете, оно на все времена действует. Оно и сегодня, и завтра. Твои обстоятельства поменялись, но это Слово Божье, которое Бог тебе дал как откровение, оно может сегодня быть актуальным и завтра быть актуальным в такой же силе, несмотря на то, что поменялись обстоятельства. Поэтому важно иметь молитву на основании Слова Божьего и иметь молитву провозглашения, то есть точное Слово Божье, которое приходит в твою жизнь. Итак, в Евреям 3 глава 1 стих. Давайте прочитаем. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста. Послание к евреям, 3 глава, 1 стих. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме. Ну вот первое, хочу заострить внимание. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего. Очень сильное заявление. И тут он даже призывает, что уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего. То есть мы, когда признаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы говорим, что Он Царь нашей жизни, мы подчиняемся Ему, мы принимаем Его Слово, Его бытность, Его силу в свою жизнь. Мы становимся с Ним еще кем? И соратниками. Так ведь? И получается, что он первосвященник нашего исповедания. То есть, если мы говорим слова, такие, как «и» в Библии, как и написано, то Иисус, он высвобождает свою силу и власть на то, чтобы эти слова произвели то, для чего они посланы. Понимаете? То есть, он утверждает то, что мы исповедуем. Если оно, естественно, в союзе, ну, не в отклонении. То есть это очень сильное заявление, вот место в Библии. Возможно, мы никогда не обращали внимания. По сути, если мы не исповедуем Слово Божье, если мы, ну, как-то его начинаем умалчивать и не практиковать в своей жизни, мы упраздняем служение Иисуса Христа. Ему нечего утвердить, ему не на что высвободить свою власть как первосвященника. Понимаете? Если нет исповедания, нет первосвященника. Ну, мы как бы в такой зависимости. То есть это не значит, что Иисус не первосвященник. Если мы молчим, Он первосвященник всегда. И слава, хвала Ему за это. Он одесную Отца во веки веков. Но ты, именно ты лишаешься первосвященника в своей жизни, потому что ты молчишь. Или ты говоришь от себятину. Ты говоришь не в соответствии с тем, что и, понимаете? С тем, что написано, с тем, как должно быть. Мало того, мы иногда настолько отклоняемся в своей речи, забывая, что Иисус наш первосвященник, что навлекаем беду в свою жизнь. Это мы уже говорили, почему важно иметь страх перед Словом Божьим. Тогда приходит почтение, приходит этот авторитет. Ты хочешь его больше знать, ты хочешь быть пропитан словом, чтобы говорить действительно в соответствии с «и», с тем, как написано, с тем, как сказано. Потому что, ну или знаете, еще может прийти, ну, такой хороший страх не говорить того, что Иисус может привести в исполнение. Если ты отдаешь себе отчет, что Он первосвященник твоего исповедания, то не говори того, чтобы ты не хотел, чтобы Иисус привел в исполнение. Это важно. Важно это понимать. Вы уловили смысл? Почему тогда мы уже касались этой темы, такая карикатура была? Как сидит христианин перед алтарем, плачет, а сзади стоит ангел и записывает, значит, молитвы, чтобы принести. И вот он плачет и говорит: «Ой, Господь, что ж у меня жена глупая, дети бестолковые, работы нету, начальник самодур». Ангел этот пишет и говорит: «Каждый день одно и то же просит». Понимаете? То есть, что мы исповедуем? что мы говорим. Очень важно за этим следить, потому что если ты признаешь, что Иисус – царь твоей жизни, если Он – первосвященник, уразумей, что Он – первосвященник твоего исповедания. Я хочу, чтобы мы помолились вместе с вами для того, чтобы это пришло к нам осознание. Если Слово Божье призывает нас уразуметь, мы должны уразуметь, чтобы очистились наши уста, чтобы мы научились слушать самих себя в первую очередь и слушать ближнего. Потому что без этого мы что-то будем терять. Мы будем постоянно проигрывать. Мы будем постоянно в каком-то разочаровании, я бы сказала. И будем искать Слово Божьего, а оно не будет раскрываться. Поэтому наше исповедание, прежде чем перейти в провозглашение, нам надо, чтобы наше тихое исповедание, оно стало истинным, чтобы мы могли сказать: «Да, я исповедую христианство, я исповедую Слово Божье, я исповедую Иисуса Христа Господом и Спасителем». И чтобы твое заявление, оно соответствовало реальности, насколько это важно. И тогда действительно мы сможем, как уже приводили пример, как Моисей, брать змею за хвост и простирать ее в те обстоятельства своей жизни, которые угнетают нас. И мы можем быть победителями, несмотря ни на что. Я хочу, чтобы мы помолились, а потом еще, если вы не возражаете, попрактиковали в провозглашении. В прошлый раз, когда мы провозглашали Слово Божье, кто-то в себе вот перемены заметил? Или это уже так не помнится? Мы повторим. Я поняла. Мы будем учиться. Мы все ученики Христа. Нам надо учиться, нам надо повторять. Почему я вот хочу, чтобы мы учились? Потому что это надо, знаете, не на служениях делать. Мы на служении посвятим время научиться, но это надо делать дома. Это надо делать вот в своей жизни, постоянно практиковать. Я думаю, что вот эти многократные молитвы, вот вы сталкивались когда-нибудь, особенно когда пришли к истинному Богу, вот есть такое, молитву «Отче наш» 20 раз прочитаешь, поможет, вот говорят, да? Или 22-й псалом, вот у тебя там что-то на работе или там в семье не так, вот прочитай 40 раз, прочти на ночь, и вот все разрешится. И понимаете, я предполагаю, откуда это пошло. То есть оно переросло сейчас, к сожалению, можно почти в оккультную среду. Потому что это не мантры, что если ты их повторяешь много раз, и тебе все поможет. Это не чародейство, это не колдовство. И от многократности, чтобы вот именно потому, что ты повторил там 20, 40 или 100 раз, вот оно что-то произойдет. Нет. Да и 10. Я хочу сказать, что все зависит от веры. Это первое. Если ты не веришь, то значит ты не исповедуешь. Ты просто говоришь. Провозглашение начинается от исповедания. Говорить в соответствии с «и». Понимаете? Если ты говоришь, ты должен верить. Это первое. Второе. Многократность, она нужна. Почему? Сколько ты говорил в свою жизнь? «Я неудачник». Или «у меня опускаются руки». «Я не хочу жить». Мне это все надоело, я устал, не хочу никого видеть. Сколько раз ты это говорил? Ты, я уверяю, особенно женщины, если она впадает вот в такой ступор, скажем так, то она за вечер, там буквально за 2 минуты, пока вытечет первая слеза, она скажет это раз 500. Понимаете? А ведь это все начинает работать вокруг тебя. И ты это бубнишь. А сколько ты говоришь, какие у тебя там нерадивые дети, особенно в раздражении своем. Ты заведешься и можешь полдня это повторять. Уже дети ушли, уже там в школе или по делам своим. А ты все будешь вот это в себе про это много раз. Так для того, чтобы сломать то плохое, что ты сказал, тебе надо столько же сказать в позитив, чтобы переломить. Но это должно быть сказано в вере. Это не, я еще раз говорю, это не шаманство, это не мантры, это разум. И тебе надо сказать столько раз в противовес своему бывшему исповеданию, пока мысли твои не изменятся. Потому что опять-таки, вот и третья причина, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если ты сам себе не скажешь, ты ни от кого не услышишь. Потому что Бог дает Слово именно в твою ситуацию, именно в жизнь твоих детей, именно в жизнь твоей жены, в жизнь тебя самого, твоей работы, ваших взаимоотношений. Бог дает тебе твое ключевое Слово, которым ты можешь упразднить бывшие Писания, которые сам провозглашал. Понимаете? И эти писания Христос пригвоздил на кресте. Но это ты должен сделать с верой. И вера будет в тебе подниматься больше и больше. Чем больше ты будешь это говорить, ты должен сам это услышать. И потом, когда уже поменяется твое мышление, при той же самой ситуации, точно так же там, ну, что-то произойдет, я не знаю. Дети, знаете, как дети приходят, вещи покидали, пошел он уже, играет чем-то. Зайдя домой и переступая через ботинки своего ребенка, ты уже не понесет себя, как раньше. У тебя найдутся другие слова. Вот вы увидите, это чудо произойдет в тебе, когда твое исповедание придет в соответствие со Словом Божьим. Но это надо нам применять усилия. Это твоя личная забота, именно забота. Как в Слове сказано, так как они не заботились иметь Бога в разуме, не заботились иметь Бога в разуме. Это твоя забота, иметь Слово в разуме, иметь на языке его, в сердце своем. Поэтому давайте будем молиться, чтобы Бог дал нам эту заботу в сердце, чтобы Он очистил наши уста и научил нас провозглашать. Аминь. Вставайте, пожалуйста. О, дорогой Господь Иисус, мы просим у Тебя прощения за то, что, называя Тебя Царем, мы не провозглашали постулаты Твоего Царства в Твою жизнь. Мы не провозглашали Слово Твое и законы Твои в жизнь самих себя, своих жен, мужей, своих детей, своих матерей, отцов, своих близких, родных, своих соседей, сослуживцев, сотрудников. Господь, прости нас. Прости, что мы забыли об исповедании, о том, что надо исповедовать, хранить, нести Слово Твое. Напоминай нам, чтобы мы проявляли заботу иметь Твое Слово в разуме, иметь Тебя, Господь, в разуме своем. Очисти наши уста, преобрази наши сердца, измени наши мысли, Господь, чтобы они были в соответствии со Словом Твоим, чтобы мы могли действительно открывать уста, и из них текло бы молоко и мед, чтобы шло Евангелие, сила Слова Твоего. Господь, чтобы мы полностью соответствовали тому званию и призванию, которое Ты возложил на нас, чтобы мы шли, и народ вокруг нас видел, вот слуги Божьи, у них уста другие, у них речь другая, у них манеры другие, чтобы это было видно. Измени нас, Господь, преобрази нас в чудный Твой свет, Господи, и научи нас исповедовать Слово Твое, научи нас провозглашать Слово Твое, научи нас молиться по Слову Твоему, научи нас жить жизнью в Тебе, Господь, победоносной жизнью, потому что Ты победитель. И куда бы мы ни шли, куда бы Ты нас ни вел, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают нас. Твое слово и Твоя власть, они могут успокоить нас. Дай нам вести жизнь богобоязненную. Дай нам действительно трепетать пред Словом Твоим. Дай нам иметь это почтение и глубокое уважение, Господь, чтобы учить это слово, заучивать и провозглашать. Да будет за все Тебе слава и честь, хвала и осана великому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Ну, предлагаю начать, как в прошлый раз, Псалом 117, 17 стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Теперь давайте все вместе. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Теперь посмотрите друг на друга в глаза и скажите это с верой. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Скажите, особенно, когда приходится это говорить, глядя в глаза кому-то, внутри переворачивается что-то, вера поднимается, потому что вы говорите это не просто в воздух, вы говорите это о себе лично. Второе место Писания. Исаия 54 глава 17 стих. Если есть Библия, открывайте, пожалуйста. Я напомню это место, чтобы мы вместе могли провозгласить его. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Теперь это будем провозглашать от себя лично. Есть два варианта. Иногда можно заменять, где идет обращение Бога к кому-то, вот что, милующий тебя, Господь, можно заменять на «я» или «милующий меня, Господь», да? Иногда я, когда очень там длинное местописание или сложно вставить, там на «я» переделать, я провозглашаю его так, как оно есть, не искажая. А в конце говорю, да будет так, по слову Твоему, Господь, в моей жизни. Ну, я делюсь просто своим опытом. Вы тоже можете так делать. Провозглашать слово, не искажая, и говорить, да будет мне, по Твоему слову, Господь. Ну, все готовы? Аллилуйя. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться со мной на суде, я обвиню. Это есть мое наследие, как рабы или раба Господа. оправдание их от меня, говорит Господь. Оправдание наше от Господа. Аминь. Слава Богу. И еще хочу одно место. Знаете, вообще я советую носить блокноты и записывать, потому что у меня здесь много мест Писания и об исцелении, и о финансовом благосостоянии, и о здоровье, и вообще о защите как таковой. Я бы могла вам продиктовать, чтобы вы дома начали и хотя бы вначале их исповедовать, а потом уже Бог будет давать вам личные места Писания. Может быть, знаете, у каждого свое. Но хочу с вами поделиться сегодня словом, которое мне Бог дал о церкви нашей. Это книга Ездры, 6 глава. Я не буду зачитывать весь отрывок, который Бог дал, а только одно место Писания. Это 6 глава, 12 стих. Если кого-то интересует, дома можете прочитать с 7 стиха, с 7 по 12. Книга Ездры, 6 глава, с 7 по 12. Но ключевое слово в защиту церкви нашей – это 12 стих. Я его прочту, а потом мы вместе провозгласим. «И Бог, которого имя здесь обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божьего». Аминь. Кто успел запомнить, давайте вместе все. «И Бог, которого имя здесь обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божьего». Аминь. Аминь. Будьте благословенны.